«Капитаном самолета буду, разумеется, я сам», — сообщил мне Ян, «перед тем, как выбраться из машины, вы будете вторым пилотом. Конечно, номинально, крутить штурвал вам не придется, но мы с вами единственные в группе, кто в достаточной степени владеет немецким. Поэтому именно нам и предстоит вести все переговоры ровно до момента, пока не окажемся на лодке. Дальше в дело вступят ребята». Ребята мрачно выбирались из второй машины. Я заметил знакомых мне близнецов Томаса и Джорджа, а также Чарли. Четвертого я тоже знал, показывал ему вчера пару приемов. Был он лыс, подтянутый мускулист. Его звали, кажется, Джейсон, но все называли его турок за любовь к кофе по-турецки. Надо признать, достойная компания собралась. Вот только эти морды, а особенно ирландская физиономия Ахары, никак не походили на лица типичных немцев. А вот холеное, вытянутое лицо потомственного плейбоя и сына миллионера Флеминга очень даже было к месту. Он выглядел, как истинный ария и настоящий боевой офицер. Ему бы стек в руки, картинка стала бы просто идеальной. Да и я был к месту, не хуже Яна. Пока мы грузились в самолет и рассаживались на лавках, пристегиваясь ремнями, техники суетились вокруг машины, делая последние приготовления перед предстоящим вылетом, последним полетом «Кондора». Разумеется, бомбозапас на борту отсутствовал. Нам и так предстояло нелегкое приводнение, которое будет сложно пережить, и не дай бог, еще что-то сдетонирует в самый неподходящий для этого момент. К слову сказать, я не особо волновался, хотя операция и была сочтена невыполнимой неведомыми мне экспертами. Но практика показывала, то, что кажется невозможным, рано или поздно кто-то все же сделает впервые, а потом со временем это входит в норму, а после и вовсе считается обыденностью, даже банальностью. Наконец, люк закрыли, тягач выкатил самолет на ВВП и отвалился в сторону. Мотор машины загудел, винты начали раскручиваться. Флеминг вышел из кабины пилота и торжественно обратился к своим людям. «Все вы знаете, что нам предстоит трудное дело. Каждый из вас вызвался добровольцем, оценивав все возможные риски. Я горд служить рядом с такими людьми. Мы делаем большое дело, и если не облажаемся, станем героями. Только дайте нам этих нацистов, сэр», — вставил Чарли, — «и мы перегрызем им глотки. Скоро тебе представится такой шанс, солдат. Корона будет у вас в вечном долгу. Гип-гип, ура!» — рявкнули командос, но особого энтузиазма на их лицах я не заметил. Ян же остался доволен общим настроем и вернулся в кабину. Тут же тяжелая машина начала стремительный разгон, и через полминуты оторвалась от земли. Я всегда ценил этот момент, когда внутри все сжимается от восторга, и душа поет, а разум все равно не понимает, как может этот металлический монстр летать и при этом не падать. Уши заложило. Я приоткрыл рот, чтобы слух вернулся. Кондор набрал нужную высоту и лег на заданный курс. Операция «Парадигма» началась. Глава 7. По прямой лететь было недолго, но Флеминг решил сделать изрядный крюк, взяв курс сначала на Бристоль, затем на Пул и далее в сторону Английского канала, с тем, чтобы появиться над Северным морем со стороны его юго-западной границы. Тем самым мы потратили изрядное время, совершая данный маневр. Морпехи дремали, запасаясь энергией, нужной для предстоящего дела. Я же прошел в кабину пилота и встал за креслом Яна. Мы летели достаточно низко, и впереди, насколько хватало взора, расстилалось мрачное море. Сверху же нескончаемым фронтом шли грозовые облака. Энда, не самый лучший день выбрал командир для операции. Оставалось лишь надеяться, что призыв о помощи услышат быстро и отреагируют еще быстрее. В штормовом море на спасательном резиновом плоту далеко не уплывешь. Судя по виду Флеминга, подобные мелочи его волновали мало. Он вольготно раскинулся в кресле пилота и спокойно курил сигару. Форма майора Люфтваффе сидела на нем, как влитая. Ахара устроился во втором кресле, прикрыв глаза. «Сколько до цели?» – спросил я. «Полчаса лету, господин обер-лейтенант», – по-немецки ответил Ян, и тут же пояснил. «Тренируюсь в языке. Последний раз на этом наречии приходилось общаться перед тем, как нас бросили в яму, из которой вы нас вытащили. Вы отлично изъясняетесь, господин майор», – также заговорил я на немецком. «Изучали язык в университете, в Итонском колледже, а затем в Королевском военном училище Сандхерст. Хотел поступить на дипломатическую службу, учил немецкий и французский, но получил оценку неудовлетворительно за сочинение, и в Foreign Office 3, Foreign Office, внешнеполитическое ведомство Великобритании, один из департаментов британского правительства, не прошел по конкурсу. Забавно, будущий всемирно известный писатель умудрился завалить сочинение «Мир сплетен из чудных кружев». Потом работал помощником репортера в «Райтер», продолжил Ян, там еще больше поднатаскался в языках. Кстати, немного говорю по-русски. Пришлось побывать в Москве в 33-м, тогда шел громкий процесс с надслужащими Виктерс, обвиняемыми в шпионаже, и я в качестве репортера освещал эту историю. «И как вам Советский Союз?» – полюбопытствовал я. «Вам ответить честно, мрачная страна, серая и тусклая. У меня было чувство непроходящей тревоги. После, уже в 39-м, я побывал там во второй раз, я даже лично общался с вашими народными комиссарами, Ворошиловым, Микояном и Литвиновым, но впечатления были схожими. Не сочтите за грубость, господин Иванов, я не люблю СССР, но мы с вами союзники в этой войне, и я приложу все усилия, чтобы мы победили. Гитлер должен умереть, а Германия – капитулировать. Только так, и никак иначе. Любопытно. Получается, Флеминг был в Союзе целых два раза, и, разумеется, обзавелся там многочисленными контактами. Если встречи с народными комиссарами проходили на виду у прочих, то ведь явно были и другие, тайные встречи. Уж не с одним ли из этих своих давних контактов командир встречался в брянских лесах? «Ненавижу самолеты», — пробормотал в полудреме Ахара со своего места. Внезапно слева и справа пронеслись стремительные силуэты истребителей. Скорость их была несравненно выше нашей, и они вынужденно сделали разворот, между тем как Флеминг начал резкое снижение. «Это наши, не волнуйтесь», — пояснил Ян. «Сейчас нас будут сбивать, все должно выглядеть правдоподобно». Ирландец заржал, как призовой конь, моментально проснувшись. Флеминг на мгновение повернулся ко мне. «Советую вам пристегнуться ремнями, машину начнет трясти». Я бросился на свое место, чуть подлетая над полом в моменты, когда самолет проваливался в воздушные ямы, и успел схватиться ремнями как раз вовремя. А в следующий миг машину кинуло из стороны в сторону, и она камнем рухнула вниз. Близнецы молились про себя, Чарли закрыл глаза, а турок смотрел прямо на меня, не отрывая взгляда. Я подмигнул ему, он подмигнул в ответ. «Веселый парень». Вокруг громыхнули взрывы, потом пулеметная очередь и еще одна. «Играют на совесть. Если вдруг случится непредвиденный наблюдатель, то все будет выглядеть вполне естественно». Наконец, истребители унеслись в обратном направлении, а Ахар выскочил из кабины и промчался по салону в сторону хвоста, и тут же за самолетом пошла густая дымная полоса. «Кажется, включили дым-машину. Иванов, за мной», — приказал ирландец на обратном пути. Отстегнувшись, я двинул следом. Флеминг уже протягивал мне микрофон и лист бумаги. «Быстрее, читай, что тут написано, и сразу на повтор, и еще раз». Спорить, разумеется, я не стал, и начал зачитывать заготовленный текст на немецком, стараясь говорить без акцента. «Борт 833 и краткое, подверглись обстрелу, терпим крушение. Все, кто может, требуется помощь. СОС, квадрат». Я повторял сообщение раз за разом, пока Ахара не выключил микрофон и не толкнул меня на боковое откидывающееся сиденье. «Готовьтесь, Иванов, посадка будет жесткой». Я зафиксировался и прикрыл глаза. Сейчас все зависело от умений командира. Если он сможет приводнить самолет, мы останемся живы. Но любая его ошибка будет фатальной. В очередной раз жизнь моя зависела от действий других людей. Как же я не любил подобные моменты, когда рассчитываешь лишь на себя, винить в провале некого. Сейчас же оставалось лишь сидеть и молиться. Вот только не верил я ни в Бога, ни в черта, разве что в судьбу и удачу. Надеюсь, она меня не подведет. Боковым зрением я увидел быстро приближающуюся воду. Эх, лучше бы сидел в салоне, там хоть не было иллюминаторов. «Моя мама Ирландия», — выкрикнула Хара. «Ненавижу самолеты. Раз, два, три, удар. Меня выбросило бы с сиденья, если бы не ремни». Челюсти стукнули друг о друга. «Еще удар. Вроде жив, приводнились». Спокойным тоном, как на светском рауте, сообщил Флеминг. «Ошиблись британские эксперты, мы сумели успешно сесть на воду. Вот что значит стальная воля командира, поставившего на кон и наши жизни, и свою собственную. Первый раунд он выиграл, поглядим, что будет дальше. Приказываю действовать строго по инструкции». А инструкция была следующая: открыть люк, надуть аварийный плот, эвакуироваться на него всем экипажем и ждать. Все просто, если строить планы, сидя в глубоком кресле у камина и неспешно потягивая 18-летний виски. Но сейчас вокруг бушевала буря. Волны накатывали одна за другой, грозя потопить самолет, который и так держался на плаву лишь чудом, а ветер яростно ворвался в салон, лишь только Чарли раскрыл люк, и тугие струи дождя немилосердно хлестали в наши лица. Но мы справились. Не прошло и 5 минут, как все 7 членов группы разместились на надувном плоту, прихватив с собой переносной маяк-передатчик и личное оружие. Отправлять новые сообщения возможности не было, но сигнал СОС шел непрерывно, и если Флеминг прав, и лодка где-то неподалеку, то нам остается лишь ждать, пока она придет на помощь своим. Если же он ошибся, не хочу даже думать об этом. Смерть от утопления была одной из самых нежеланных в гипотетическом списке смертей, который я для себя составил. Не то, чтобы самой страшной, нет, недаром же шпионы всегда назначали встречи со своими агентами у фонтанов. Если что шло не так, они всегда могли броситься в воду и вдохнуть там полной грудью. Шанс, что откачают, был минимален. Плот поднимало вверх, на самый гребень волны, а потом бросало вниз, заставляя сердце замирать в груди. Повезло, что шторм еще не набрал полную силу, а лишь раскочегаривался, нагнетая обороты. Но если ситуация затянется еще на час, то нам придется туго. Это понимал каждый, сидящий на крохотном пространстве плота, но претензий Флемингу не высказал ни один морпех. Дисциплина и вера в командира. Смотрите, один из близнецов, кажется, Томас, ткнул пальцем в серую мглу. Там что-то есть. Сначала мне показалось, что он ошибся, но тут тучи слегка разошлись, на миг выглянуло солнце, и я, наконец, увидел. Среди морских волн медленно поднималась наверх огромная металлическая туша подводной лодки. Зрелище было такое, что дух захватывало. Есть, клюнули. Довольно выкрикнул Ахара, но Флеминг тут же ткнул его в бок, чтобы молчал и не сглазил. Править к ним, приказал командир, и морпехи погребли в нужном направлении, шустро работая короткими веслами. Чем ближе мы подплывали, тем масштабнее казалась мне лодка. Более 70 метров в длину и около 7 в ширину, она выглядела смертоносным морским чудовищем, хищным и крайне опасным. Судя по габаритам, лодка относилась к классу больших океанских подлодок типа 9D2 Криксмарине 4, НЕМ. Криксмарине, военно-морской флот, официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии, способных совершать длительные рейды. Из Кингстонов хлестала вода. Самые крупные волны перехлестывали через борт, окатывая палубу, на которой уже суетились пяток матросов в плащевиках. Ветер с силой бил в лицо, пахло тиной и рыбой. Время от времени нас тоже окатывало очередной волной, и я уже достаточно наглотался соленой воды и промок насквозь. Где-то над головами, несмотря на непогоду, мерзко орали здоровенные, как собаки, чайки. Видел я таких тварей прежде, на Варнемюнде, курортной части немецкого города Росток. Чайк промышляли тем, что выискивали жертв, людей, купивших бутерброд с рыбой у одного из многочисленных продавцов. Жертвой обычно выбиралась субтильная девушка или худощавый парень, а потом эти монстры пикировали сверху, ловко выхватывали бутерброд из рук и тут же отталкивались лапами от головы или плеч несчастных. Здесь им поживиться было явно нечем, да и от берега далековато, но они все равно кружили над нашими головами, как видно, исключительно из академического интереса. «Хватайте канат!» — раздался громкий голос со стороны лодки. Кричали, естественно, по-немецки. Тут же нам на головы упал канат, за ним еще один. Морпехи подхватили концы и привязали плот. С другой стороны его ловко подтягивали ближе к лодке. Наконец, вниз полетела веревочная лестница, и Флеминг, окинув всех взглядом, первым полез наверх. Все уже было сказано заранее, инструкции даны, задача каждого была ясна, а дальше как сложится, так сложится. В делах подобного рода ничего нельзя было предсказать заранее. Наша же операция вообще была уникальной, насколько мне известно, никто и никогда прежде подобного не совершал, дожить бы до ее финала. Я полез вторым, Ахара сразу следом, а потом и остальные. Если Флеминга не рассекретили сходу, то наша цель – проникнуть внутрь лодки и добраться до кодовых книг и парадигмы, пока их не уничтожили. Впрочем, экипаж лодки, 4 офицера и около 50 вооруженных матросов. Даже если Ян прокололся, испугается ли капитан? Вряд ли. Нас всего 7, и с его точки зрения, мы не представляем собой угрозы, проще нас зачистить. Но это на случай раскрытия инкогнито. К счастью, пока все шло хорошо, Флеминг мило болтал с немецким офицером и, судя по всему, подозрений пока не вызвал. Матросы подхватили меня под руки и вытянули на палубу. Видно было, что немцы нам поверили и приняли за своих. «Данке, Юнгс, 5 нем». «Спасибо, парни», — поблагодарил я. Один заулыбался, сверкнув золотым зубом, остальные не услышали, стараясь укрыть лица от дождя и ветра. Я подошел к Флемингу и офицеру. «Нам очень повезло», — сходу выпалил Ян. «Если бы не этот господин, мы были бы уже мертвы». «Ну что вы», — засмущался чуть полноватый мужичок, с залысинами на голове. Фуражку он не надел, и дождь немилосердно хлестал по его черепу. Наш капитан сразу приказал идти в нужный квадрат, как только услышал сигнал о помощи. «Ваш капитан, прекрасный человек», — кивнул Флеминг. «Позвольте представить, обер-лейтенант Фишер, мой второй пилот, а это штабс-обер-боцман Кляйн. Он руководит нашей эвакуацией». «Приятно», — отрывисто бросил я. «Чертовы Томми, чтоб их всех раком отымел. Хорошо мы Лондон к чертям утрамбовали, вот и мстят, твари». По лицу Флеминга мелькнула легкая тень, а вот Кляйн заулыбался во весь рот. «Я слышал по радио, говорят, там под полсотни тысяч убитых. Еще пара подобных налетов, и Черчилль капитулирует. Дай то бог», — согласно кивнул я, замечая краем глаза, что уже все наши команды взобрались на палубу, и при этом весьма удачно по ней рассредоточились, готовые напасть на матросов в любой момент. Мне не нравилось лишь, что на верхушке рубки торчит один из моряков, контролируя люк. Главное, убрать этого типа и захватить проход в святая святых, внутрь лодки, а там уже как карты ляжет. «Хотел бы я служить в авиации», — поделился Кляйн. «Небо и скорость, что может быть лучше? Мы же сидим под водой месяцами, света не видим». Мы направились к рубке, остальные тянулись за нами. Погода все больше портилась. Среднее волнение грозило перерасти в настоящий шторм. Больше всего в эту минуту я опасался того, что матросы попробуют начать разговор с морпехами, а те не смогут ответить и тогда завертится, но пока обходилось. К счастью, непогода мешала общению. «Кригсмарине, гордость Великой Германии», — подбодрил я Кляйна. «На вашем счету, наверняка, ни один уничтоженный корабль», — штабс-обер-боцман ухмыльнулся. «Еще в 40-м потопили 37 судов, все чертовы бритты, и дальше работали так же хорошо». Флеминг резко остановился, посмотрел на Кляйна и уточнил. «37, говорите, может, больше. У нас капитан счет ведет». Я понял, что ситуация критическая, и усугубил еще более. Жаль, короля Георга не утопили, да и он слишком труслив, чтобы выбраться из своего бомбоубежища. Кляйн хихикнул, а я окончательно рассвирепел. Я понял, что еще пара секунд, и его нервы сдадут. Он дернулся было за пистолетом, и боцман заметил это движение. Он сам решил свою участь, заявив: «Личное оружие придется сдать, таков порядок. Я видел, что наши люди только ждут сигнала». Конечно, по-хорошему, его должен был дать Флеминг, но он молчал, и я начал игру. «Это тоже?» Я достал из-за пазухи ножны с уральским ножом, и вытащил клинок правой рукой. «И это, господин офицер, все сдать. Этот нож я никому не отдам», — сообщил я, и ткнул клинком прямо под подбородок Кляйну. Он умер мгновенно, даже не успев удивиться произошедшему, лишь булькнул гортанью и осел вниз. Было мне его жаль, не особо. Человеком он, может, являлся неплохим, но сейчас каждый немец с оружием в руках должен умереть. Это правило, иначе никак. Либо умрет кто-то из наших, а я этого не хотел. Британцы тоже были сейчас для меня нашими. Пусть временно, потом разберемся. В тот же миг активизировались остальные. Флеминг точным выстрелом снял матроса у верхнего люка. К счастью, тот упал на палубу, а не внутрь лодки. Ахара, словно озверев, убил сразу двоих матросов. Первого застрелил из пистолета в голову, а потом прыгнул на второго и разрезал ему горло на пиратский манер, от уха до уха. Остальные морпехи с легкостью прикончили остальных, кто был на палубе, и тут же скинули их тела в море. Пока обошлось без потерь с нашей стороны. Немцы явно не ожидали нападения и не были к нему подготовлены, поэтому акция прошла столь успешно. Угробить самолет, подвергнуть угрозе смерти членов экипажа, болтаться на надувном плоту в море – это было слишком для провокаций. Вот они и купились. Спасти сбитых летчиков – благое дело. Вот только эти летчики оказались троянскими конями. Но дальше точно будет хуже, я был в этом уверен. По штатному распорядку, на лодке должны были присутствовать 4 офицера и 44 матроса. Нескольких мы уже прикончили, сейчас придется заняться и остальными. Ахара уже влез по лестнице к люку, ведущему внутрь, и захватил там плацдарм, призывно махая руками. Мы не заставили себя ждать. Пара минут, и все члены отрядов забрались на рубку и один за другим спустились вниз, оказавшись в лодке. Навстречу попался молоденький матрос. Он удивленно распахнул глаза, когда ирландец всадил ему нож в печень. Матрос не успел даже вскрикнуть, у него на это уже не хватило сил. Он умер легко. Такой молодой, а уже нацист. Ахара подхватил тело и уложил его на пол. Ненавижу нацистов. Морпехи рассредоточились, контролируя ближайшие входы-выходы. Наша цель – отсек управления. Быстрым шепотом напомнил Флеминг. Коды доступа и устройства должны уцелеть. Глава 8. Из оружия у морпехов имелись лишь пистолеты и ножи. Автоматы вызвали бы подозрение при эвакуации. Не положено обычным членам экипажа бомбардировщика иметь их при себе. Пистолеты же команда удачно скрыли в широких карманах комбинезонов. У убитых матросов оружия не имелось. У Кляйна был пистолет в кобуре на поясе, но его не тронули, ни к чему лишнее. Впрочем, пока мы продвигались вглубь лодки, не встречая особого сопротивления, все, кто попадался на пути, безжалостно уничтожались. Впереди шли Ахара и Турок, они мастерски владели ножами, бесшумно убивая каждого встречного. Мертвые тела бросали в первых попавшихся отсеках, лишь бы пока не бросались в глаза. Тесные проходы лодки были настолько узкими, что человеку массивного телосложения с широкими плечами было сложно пройти. Многочисленные датчики, агрегаты, крутильные ручки неизвестного мне назначения торчали буквально повсюду. Я пару раз стукнулся головой и должен был идти боком, чтобы не ткнуться в очередной вентиль. Шумно гудел дизельный мотор, но в агрегатный отсек нам было не нужно. К счастью, большинство матросов работали там, кто-то был на камбузе, прочие в торпедных отсеках или спали в койках, отдыхая после вахты. Так что наше стремительное наступление осталось, по большому счету, незамеченным. До сердца лодки, поста управления, идти оказалось недалеко. Все решали даже не минуты, а секунды. Если поднимется хоть малейшая шумиха, то переборочный люк, ведущий в командный отсек, тут же задраит изнутри. Тогда пиши, пропало. Планы Флеминга строились исключительно на том, что мы захватим аппарат и коды. Но если капитан лодки почувствует угрозу, он тут же все уничтожит. Таковы его предписания на случай опасности, и он неукоснительно выполнит все инструкции. Уж в бюрократической сущности немцев я нисколько не сомневался. Никто не оставит ситуацию на авось, капитан и офицерский состав будут следовать приказу. Изначально я шел в середине группы, но в процессе продвижения по коридорам лодки вырвался вперед, следуя прямо за Ахарой и Турком. Свой талисман, уральский черный нож, я убрал в ножны и прицепил к поясу, а в правую руку взял Вальтер ПП, полицейский вариант, хороший пистолет, простой и надежный. Насквозь мокрая одежда неимоверно раздражала, но отвлекаться на подобные мелочи было нельзя. «Халт, вас ист хиерлос, 6 нем, стоять, что здесь происходит?» Раздался требовательный голос где-то позади, и тут же один за другим прозвучали выстрелы. Кто-то негромко вскрикнул, послышался звук падающего тела и летел. «Вперед!» — яростно приказал Флеминг. «Мы почти у цели». Откуда-то из боковых помещений вышли несколько матросов, услышав звуки выстрелов. Ахара и Турок вынуждены были вступить с ними в прямой боевой контакт. Я же внезапно оказался лидером группы и увидел буквально в нескольких шагах круглый люк главного отсека. Оттуда на шум уже выглянул офицер и, заметив начавшуюся заварушку, попытался закрыть люк. Если бы ему это удалось, операция была бы провалена. Закрывшись изнутри в отсеке управления, и капитан, и офицеры, и радист, и акустик были бы спасены, мы не сумели бы вскрыть его снаружи, перебей мы хоть всю оставшуюся команду. Но я рыбкой прыгнул вперед, головой влетев в грудь офицера и сбив его с ног. Приземлился я удачно, всем телом упав на офицера, а вот он рухнул спиной вниз, плюс я навалился сверху, и я отчетливо услышал, как что-то хрустнуло. Кажется, я сломал ему спину. Он уже не поднялся, а я через мгновение оказался на ногах. В боевое отделение уже ввалились Турок и ирландец. Из своего отсека выглянул акустик в огромных наушниках, и тут же получил удар в нос рукоятью пистолета. Радистом же занялся лично Турок. Он рванул на себя дверцу комнатки, над которой было написано «Функраум», и за шиворот выволок оттуда лысоватого не по годам молодого человека, швырнув его на пол. Нам навстречу из-за штурманского стола, занимавшего весь центр командной рубки, шагнул еще один офицер с пистолетом в руке. Мгновенно оценив обстановку, он начал стрелять прямо от бедра. Я успел отпрянуть в сторону, ввалившись в радиорубку и прихватив с собой по пути турка. Ахара рухнул плашмя на пол, а вот Чарли и одному из близнецов, которые только вошли в отсек управления, не повезло. Именно в них пришлась вся обойма, а стрелять офицер умел. Но когда раздались сухие щелчки, я тут же выскочил из радиорубки, мгновенно подскочил к офицеру и одним выверенным ударом кулака в челюсть сбил его с ног. При этом он крепко ударился о гирокомпас с головой. Ба! Судя по его фуражке и рыцарскому кресту с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами на шее, я схватился с самим капитаном этой посудины. Судя по награде, был он асом из асов. Выглядел капитан достаточно молодо, до 30, суровый подбородок, волевой и уверенный взгляд. Правда, теперь его взгляд плыл, пытаясь сосредоточиться, бил я крепко, стараясь вырубить, но капитан еще находился в сознании. Недолго думая, я врезал ему повторно, и на этот раз добился своего. Глаза капитана закатились, и он на некоторое время выбыл из действительности. Отсек управления лодкой перешел под наш контроль, но этого было мало. Требовалось либо запереть все остальных матросов, либо уничтожить их. Численный перевес был не на нашей стороне. Тревожная сирена, бесперебойно оравшая последние 10 минут, давно показала всем, что на лодке проблемы. Главный вопрос: успели ли матросы вооружиться? Если да, придется туго. Они могли занять оборону в машинном или в электродвигательном отсеке, и выбить их оттуда будет сложно. Но доступа в арсенал, где хранилось стрелковое оружие, у них не было. Ключи находились у капитана, а сам капитан валялся у нас на полу в бессознательном состоянии, так что все могло оказаться достаточно удачно для нас. Я отключил сирену, уши резанула тишина. Турок и Ахара лихо стягивали руки всем, кого мы успели захватить в плен. После этого их определили в один из кубриков, надежно заперев его снаружи. Мертвеца со сломанной спиной отодвинули в сторону, не до него. В рубке управления оставили лишь капитана, прислонив его к стене в сидячем положении. Второй близнец, не шевелясь, безмолвной статуей замер над телом брата. Остался ли в живых Томас или Джордж, я не знал, слабо отличая их между собой. Впрочем, оба были славными парнями, хоть и бриттами, и я искренне сочувствовал тому, кто стоял на ногах. Второму мое сочувствие уже не требовалось. Тем временем Турок и Ахара проверили все уголки боевой рубки, но более никого не обнаружили. Флеминг же занимался исключительно радиорубкой. Это была крохотная комнатушка, куда едва мог втиснуться человек. Даже удивительно, что в момент опасности мы с Турком поместились там вдвоем. На столе в левом углу находился ключ, прибор для набивания морзянки, под ним лежала карта, вокруг же располагалось прочее радиооборудование, состоящее из непонятных мне переключателей, панелей и приборов. Но главное, цель нашей миссии – шифровальный аппарат «Парадигма» стоял справа на столе, прикрученный к нему болтами. Это был прибор сродни печатной машинке, только крупнее, и помимо кнопок с буквами, на нем имелись сигнальные лампочки, несколько крутящихся дисков и еще какие-то непонятные мне панели и переключатели. «Шифровальная книга тоже здесь», — сообщил мне командир совершенно хладнокровным тоном, словно это не мы только что потерпели крушение и завладели подводной лодкой, а всего лишь ехали пригородами Лондона в клуб для джентльменов и вели непринужденную беседу. «Каков ваш план?» «Для начала требуется захватить судно целиком, но нас осталось всего пятеро, если не четверо», — я кивнул в сторону выжившего близнеца, который, судя по совершенно белому цвету лица, сейчас мало чем отличался от погибшего брата, а немцев еще человек 30, если не больше. «Да», — согласился Флеминг, «но капитан в наших руках, а два его офицера мертвы, как и несколько матросов. Не думаю, что остальные окажут активное сопротивление. Они же не знают, сколько именно у нас человек. Убедим их в том, что нас больше, чем на самом деле». ХМ, его авантюрный характер в очередной раз проявил себя. Сыграть на неосведомленности врага и взять его на испуг – это был неплохой ход. Я уверен, матросы подлодки уже вооружились, чем могли, и атаковать отсек за отсеком у нас просто не хватит сил. Выбора у нас в любом случае не было, не возвращаться же на надувной плот, который, наверняка, уже оторвало и унесло в открытое море. К тому же снаружи все большие обороты набирала буря, и следовало поторопиться с погружением, чтобы лодка не пострадала. Но чтобы это сделать, нужно было обрести полный контроль над судном. объявите-ка по внутреннему радио, что все должны немедленно сложить оружие», — приказал мне Ян, сверкнув глазами, а потом немного поразмыслил и добавил, «и скажите, что мы присланы прямиком из Волфсчензе-7, Нем, Волчье логово, главной ставки Гитлера с целью разоблачения существующего заговора в среде командного состава этой подводной лодки. Заговорщики обезврежены, а обычным матросам ничего не грозит, если они немедленно выполнят все наши приказы. Пройдет ли такой цирковой номер? Вполне. В радиорубке, несмотря на многочисленные лампочки, переключатели, реле и прочие премудрости, я достаточно легко сориентировался. Чертовы немцы скрупулезно подписывали каждый тумблер, так что я с легкостью обнаружил выбитую надпись. Общекорабельная связь, щелкнул нужным переключателем, взял микрофон и начал свою речь. Доблестные матросы и офицеры Великой Германии, наш вождь Адольф Гитлер лично отправил нашу группу на эту лодку. Дело в том, что ваш капитан, тут я замялся, потому как имени капитана субмарины еще не выяснил, но в рубку заглянул турок, шепотом подсказал, и я уверенно продолжил. Капитан Цурзи Вольфганг Люд предал ваши интересы и убеждения и вступил в заговор с целью свержения существующей власти. Говорил я долго и уверенно, придумывая историю на ходу. Благо, основу Флеминг мне подкинул, сразу видно, воображение у него работает отлично, не зря в будущем прославится в качестве сочинителя. Голос мой громко разносился по всем коридорам и отсекам, отражаясь от стен. Слышали меня все, но поверили ли? Это нам вскоре предстояло выяснить. Наконец, я закончил свою пламенную речь и, очередным щелчком отключив громкую связь, вышел из радиорубки. «Браво!» – похлопал в ладоши Ахара. «Я ни слова не понял, но говорил ты убедительно. Когда я слышу немецкую речь, мне кажется, что собака лает. Сразу хочется взять пистолет в руки и кого-нибудь убить». «Убить», – эхом подтвердил близнец. «Кажется, это все же был Джордж. Впрочем, я мог и ошибаться». Взгляд его приобрел осмысленность, вот только выражение глаз мне совершенно не понравилось. Он что-то задумал, скорее всего, месть. А резкие необдуманные действия могли нам сейчас лишь навредить и никак не помочь. Я не ошибся. Джордж выхватил из кармана пистолет и бросился к капитану Люту с очевидными намерениями. Вот только смертоубийство бессознательного пленника допустить я не мог, и словно ненароком сделал шажок в сторону, оказавшись у него на пути, с дороги. Прорычал Джордж, наводя на меня оружие. Он сейчас был в совершенно неадекватном состоянии, и спорить с ним, себе дороже. Я развел руками, показывая, что все понял, но когда он вновь рванул вперед, ловко поставил ему подножку. Джордж кубарем покатился по полу, я тут же оказался у него на спине и выкрутил руку, пистолет выпал из нее, а потом зажал его шею в надежный замок, досчитал до 10, чтобы не перестараться, и аккуратно опустил тело близнеца на холодный пол. Очухается через пару минут, убивать его я не собирался, лишь придушил по-легкому. По знаку Флеминга, поверженного Джорджа подхватили под руки Ахара и турок и затащили в акустическую комнату, надежно подперев дверь снаружи. «Благодарю, капитан, нам еще пригодится». Ян кивнул мне, Джордж с братом с рождения были неразлучны. Неудивительно, что он сорвался. «Вот только нас осталось лишь четверо», напомнил я, «не нужно ли скорректировать ваши планы?» Турок и ирландец, между тем, готовились к дальнейшему действию. Они проверили оружие и заняли позицию у гермодвери, ведущей в заднюю часть лодки. Вторую же дверь наглухо задраили, чтобы те, кто потенциально находился в носовой части субмарины, не смогли бы попасть на центральный пост. Обоих командос нисколько не смущало численное преимущество немцев. Они были уверены в себе и в своем командире. «Если мы выживем, обещайте, что когда-нибудь в будущем вы напишете книгу», — повернулся я к Флемингу, — «а в ней расскажете об этом деле». «Никто не поверит», — пожал плечами Ян, ничуть не удивившись моим словам, — «такого не бывает, слишком нереалистично. Чем более нереалистичнее вы будете писать, тем больше это понравится читателю. Главное, чтобы герой был идеальный, мужественный, обаятельный, любитель женщин и дорогих машин, а звать его будут как вас». Джеймс Бонд, шпион и агент британской разведки. С чего вы решили, что я буду писать книги? Тем более про шпионов, терпеть их не могу. Пусть это будет такая книга про шпионов, после которой никто другой уже не сможет про них писать. Загадочный вы человек, мистер Иванов. У меня постоянно ощущение, что вы знаете гораздо больше, чем говорите. На большой земле я обязательно угощу вас своим любимым коктейлем. Гордон на три пальца, на один, водки, полпальца кинеликлет. Хорошо взбить в шейкере, а после положить большую дольку лимона. Любопытный рецепт, я запомню, кивнул Флеминг. Меня только удивляет, откуда это знаете вы, человек из Союза. По знаку Флеминга заднюю гермодверь разблокировали. Предварительно мы заняли позиции, укрывшись кто где мог, чтобы в случае начала перестрелки не оказаться на линии огня. Но все было спокойно, по нам никто не палил, в коридоре за дверью вообще не оказалось ни души. Вперед, проверить ближайшие помещения, приказал командир. Турок и Ахара осторожно приступили к своей работе. Я же остался на месте. В конце концов, я обычный консультант, так, кажется, заявил Ян в самом начале. Мое дело не лезть на рожон, вот и не буду. Турок передвигался вперед по тесному коридору, ирландец его прикрывал. Шума слышно не было, значит, все шло спокойно. Через пару минут оба вернулись. Такое дело, шеф, матросы выкинули белый флаг, доложил обстановку Ахара. Я их тарабарщину плохо разобрал, но вроде они готовы подчиниться, будут выполнять все наши приказы. Оружия у них нет, подтвердил турок. Мы полностью заблокировали переборку во вспомогательные отсеки, сюда никто не прорвется. Наши приказы матросы будут выполнять, с пищей у них полный порядок, можем погружаться. Субмарину уже довольно давно потряхивало, и чем дальше, тем сильнее. Судя по всему, буря набирала обороты, и уйти на глубину было верным решением. Что же, устало сказал Флеминг, я был прав. Ваша удача сработала, мистер Иванов. Мы берем курс на Англию. К сожалению, я вынужден был его огорчить. У меня были совершенно иные планы. Я так не думаю. Пистолет в моей руке нацелился в грудь командира. Я выстрелю, не колеблясь, и реакция у меня лучше, чем у прочих, и каждый здесь присутствующий это понимал. Что происходит? Ян поднял на меня недоумевающий взгляд. «У вас особое мнение, бросить оружие, или стреляю?» «Не горячитесь, Иванов», — попытался остудить меня командир, «мы на одной стороне, выполнять приказ, бросьте стволы, парни», — голос Флеминга чуть дрожал. «Еще бы, быть в шаге от победы, и проиграть, как бы ни выкинул чего неожиданного, надо держать ухо востро». Оружие полетело на пол, фух, чуть легче, в рукопашную вступить они не успеют. «Расстреляю сразу, сволочь!» — взъярился Ахара, но под пулю предпочел не лезть. Не нужно было его спасать тогда в самолете. Я не стал напоминать, что первым жизни им спас я, вытащив из ямы. Просто резко приказал. «Быстро, все в жилый отсек. Не беспокойтесь, жить вы будете». Они не спорили, зашли в тесный кубрик с парой двухъярусных кроватей, и я запер дверь снаружи. Командир пытался что-то сказать, но я не слушал. Не хотел я его убивать, и Ахару и туркам тоже. Они были мне приятны, однако мешали планам. Потом я вернулся в командную рубку и задраил гермодверь. С удовольствием выпил бы сейчас грамм 100 водки, вот только не было официанта, который смог бы ее принести. И все же я негромко сообщил в бесконечность. Идем домой, следующая остановка, Советский Союз. Глава 9. Угнать подводную лодку с парадигмой и двумя боевыми группами на борту, враждующими между собой, оказалось сравнительно просто, но вот что делать дальше, я пока не мог придумать. Легко сказать, курс на СССР, но как это осуществить в реальности? Разумеется, в одиночку при всем желании я не смог бы управлять лодкой, даже если бы представлял себе, как это делать, а я понятия не имел о назначении большинства приборов, да и вообще был на борту субмарины второй раз в жизни, тут нужны знания, опыт и многочисленные помощники. И второй, не менее важный момент, о котором стоило срочно подумать, в какую именно точку нужно идти. Рабочий крестьянский Красный флот включал в себя 4 флота: Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Балтийский. Первые два отпадали сразу, ни до Владивостока, ни до Мурманска мы не дойдем при всем желании, слишком далеко, да и топлива не хватит. Водный путь Е-40, который в моем будущем уже существовал, в этом времени еще был далек даже от плана проекта. В Черное море не сунешься, Волго-Балтийским путем не пройти. На ум приходило лишь одно – привести лодку в Финский залив, где на данный момент базировался Балтийский флот. Вот только имелась одна большая проблема. Наши были заперты в заливе, а немцы устроили мощнейшие противолодочные заградительные рубежи, всеми силами стараясь не выпустить их оттуда. Гитлеровцы построили несколько основных линий, каждая из которых была укреплена самым надежным способом. Минные заграждения, шумопеленгаторные станции, артиллерийские и прожекторные батареи, корабельные дозоры. Германия приложила огромные усилия, чтобы запереть Балтийский флот в Финском заливе, иначе советские подводники вырвались бы на свободные воды и мгновенно начали бы громить конвои, сорвали бы стратегически важные перевозки, поэтому одних только мин в заливе было поставлено более 33 тысяч. Так что прорваться к Кронштадту представлялось не менее сложной задачей, чем выбраться оттуда в восточную часть Балтики. В моей прошлой исторической реальности в 1943 году Балтийский флот не справился с задачей прорыва, и лишь когда в сентябре 1944 года Финляндия разорвала союз с Германией, и СССР получил доступ к финским берегам, дело пошло на лад. Но до этого момента было еще очень далеко, и я крепко задумался, пока что в голову ничего толкового не приходило. И, наконец, правильно ли я поступил, захватив парадигму, нужна ли она была Советскому Союзу? Пусть наши дешифровальные службы взломают коды немецких кораблей и подводных лодок, и атлантические, и средиземноморские, и коды для надводных кораблей, но что дальше? Прорвать блокаду в заливе это не поможет, а нужны ли коды для других целей, не совершил ли я ошибку, не поторопился ли, поломав игру Флемингу. В конце концов, в прошлой исторической ветке советское руководство особой энигмой не интересовалось, отдав ее на откуп британцам, а содержание криптограмм получая по линии внешней разведки. Так может и парадигма им не требуется, энда, поговорка. Семь раз отмерь, один отрежь. Явно не про меня. Действуя интуитивно, иногда ошибаешься. Впрочем, выпустить британцев из запертой каюты никогда не поздно, пока же торопиться не буду. Немецкий капитан уже очнулся, но попыток освободиться не предпринимал. Сидел, как его посадили, спиной к переборке, и злобно зыркал глазами в мою сторону. Рот ему не затыкали, но кричать он не пытался, понимал, что никакого смысла в этом действии нет. Я задумчиво посмотрел на него, вспоминая, что слышал в свое время об этом человеке. Вольфганг Люд, так назвал его турок. Имя знакомое, если не путаю, входил в топ-3 гитлеровских асов-капитанов, гордость подводного флота Германии. Я подошел и остановился напротив него, упершись взором ему в переносицу, заложил руки за спину, плавно перекатываясь с пятки на носок. Имя, должность. Резким, неприятным тоном потребовал я. Капитан дернул головой, но промолчал. Что же, в эти игры я тоже умею играть. Послушайте меня, если вы откажетесь сотрудничать, у меня не останется выбора. Нет-нет, вас я поначалу не трону. Я всего лишь стану убивать ваших матросов одного за другим. Причем, делать это буду на ваших глазах. И убивать их я буду медленно, не спеша, ломая кости, выкалывая глаза, снимая кожу лоскут за лоскутом так, кажется, делают с пленными коммунистами солдаты СС. У Люта задрожал подбородок, но не от страха, а от едва сдерживаемой ярости, а я еще подбавил в копилку. А как эсэсовцы поступают с евреями и говорить не буду. Впрочем, вы и так все знаете. Слышали про лагеря смерти, а про газовые камеры, быстро и надежно. А если камеры по рукой нет, можно и иначе. Забить фургон голыми пленниками и вывести выхлопную трубу грузовика прямо внутрь. Несколько минут, и готово. А после тела сжечь в ямах или крематориях. Впрочем, все, что может быть полезным, изъять. Волосы срезать, золотые коронки вырвать, я уже не говорю про личные ценности, их отбирают сразу, и это мелочь по сравнению с прочим. А хотите, я расскажу, что делают с детьми. Капитан слушал внимательно, сначала относительно спокойно, но через какое-то время у него задрожали губы. Наконец, его прорвало. Замолчите. Я вам не вшивый эсэсман. Я, человек чести, морской офицер. Не смейте приписывать мне дела, к которым я не имею ни малейшего отношения. Зачем вы мне все это говорите? Это не может быть правдой. В такую дикую дезинформацию я все равно не поверю. Это за пределами человеческой жестокости. Такое могли придумать только коммунисты. С моими людьми вы вольны поступить, как сочтете нужным. Они, солдаты, и знали, что идут на потенциальную смерть. И я солдат. Если мне суждено умереть, я постараюсь сделать это достойно. Я зааплодировал бы ему, настолько горделиво и пафосно прозвучала его речь, вот только он, кажется, не до конца проникся моей угрозой. Одним плавным движением я оказался возле Люта, поднял его за грудки и притянул его к себе, после чего прошипел ему прямо в лицо. «Самое плохое для вас — что я русский. и я не врал, это не дезинформация, это лишь малая часть того, что творят ваши солдаты на нашей земле, и я буду мстить вам, всем до последнего, буду грызть ваши глотки, перегрызать жилы, пить вашу кровь». Вот сейчас он поверил, причем целиком и полностью, до конца, и от осознания правды, его затрясло, как в приступе лихорадки, а ноги перестали держать тело. Я отпустил его китель, и люто сел на пол, прислонившись к стене. «Не может быть, я не знал. Я уже 4 года не вылезаю из рейдов и понятия не имею, что творится на суше. Поверьте мне, имя, должность». Потребовал я вновь, и на этот раз он ответил. «Вольфганг Август Эйгенлюд, корвет-капитан, командир подводной лодки У-181». «Четко, как на плацу», — ответил офицер. «Куда следуете?» «Возвращаюсь из дальнего похода. За 7 недель мы прошли 8000 миль, миновали Ирландию и Францию, прошли мы с доброй надежды, после дошли до северного побережья Африки и пошли на восток материка, но я побоялся, что кончится топливо и торпеды, и отдал приказ возвращаться назад. Обратный путь занял меньше времени, мы шли почти без остановок. Вы сказали, кончатся торпеды?» Удивился я. «Все израсходовали, осталось лишь 2, вновь горделиво задрал подбородок Люд, и то потому, что я их очень экономил и воевал своим методом. Я заинтересовался. Подробности. Кого потопили? Даты? Способ?» Люд задумался. «Мне бы судовую книгу, я бы ответил более точно. Навскидку. Американский рудовоз Яст-Индиан, Плаудит, Милдахл, пароход Ексцилла, норвежский Трэмп Гунда, греческий корабль Цринхиакос, американский сухогруз Алце Патхфиндер, пароход, кажется, опять греческий, Маунтхилмас, еще кого-то». Потом у меня была очень странная неделя. Понимаете, с одной торпеды сложно затопить большой корабль, а торпед у меня оставалось немного, поэтому я начал применять иную тактику. Топил корабли не торпедами, а расстреливал из всех орудий в надводном положении, воды там спокойные, на помощь им никто не приходил. И как удачно! Поразился я столь оригинальному подходу к делу. За неделю 4 торговых судна. Приосанился капитан и даже попытался встать на ноги. Но потом решил, что пора и честь знать, и мы повернули к родным берегам. Совсем немного не дошли, услышали сигнал о помощи, отправились на выручку. Дальнейшее вы знаете. Приходилось ли вам топить советские суда? Не припомню такого, пожал плечами Люд. Мы действовали в основном в тех морях, где ваших нет, много британцев на дно отправили. Емпирев Химбрил, Тинхов, Харриер, Хайхов, Емпири Лаки, всех и не упомнишь без судового журнала. Кстати, вы не очень-то походите на русского. Он был прав. В немецкой форме офицера Люфтваффе я точно не был похож на простого советского человека. Тем не менее, я им был. Что же, если капитан не врал, то наших он не топил, а до англичан, американцев и прочих мне было мало дела. Нет, я вовсе не оправдывал Люта, но и не испытывал к нему ненависти в достаточном количестве. Это был настоящий военный, отлично исполнявший приказы и несший свою службу максимально эффективно, и зверствами при этом не занимавшийся. Вдобавок Люд был человеком умным и смелым, достойный враг. Любопытную историю он рассказал. Получается, парадигма, далеко не новинка, раз была установлена на судне, которое находилось в рейде несколько долгих месяцев. Что-то не стыкуется. Допустим, шифровальную машину поставили на борт еще до отправки субмарины в рейд, но откуда тогда Флеминг узнал о ее возвращении? Ведь он точно вычислил квадрат и время, где мы должны были пересечься. Удивительное ХМ совпадение, быть такого не может. Либо же командир ждал появления кого-то иного, а Люд просто оказался здесь случайно. Лодку резко качнуло. Разговоры в сторону, иначе затонем, как прежние жертвы У-181, а мне этого очень не хотелось. Послушайте, корвет-капитан, если мы немедленно не начнем погружение, нам конец, шторм нас уничтожит. Что вы предлагаете? Видно было, что Люту умирать тоже не хочется. Из нас двоих лишь вы знаете, что нужно делать. Поэтому будете командовать, а я – выполнять. С прочими отсеками буду общаться по радио. Даст Бог, выживем. Развяжите мне руки. Потребовал Люд. Я должен видеть приборы. Предупреждаю, стреляю я неплохо, и прикончу вас при малейшем неверном движении. Лодку вновь изрядно тряхнуло. Я вытащил свой черный нож и одним движением перерезал веревки, стягивающие запястья капитана, и на всякий случай отступил на несколько шагов назад. Вдруг кинется? Не кинулся. Капитан бросил заинтересованный взгляд на мое оружие. «Любопытный у вас нож, господин обер-лейтенант. Это подарок, я не стал вдаваться в подробности, действуйте. Как говорится, карты вам в руки. Люд повернул один из тумблеров. Тут же по всей лодке раздалось тревожное гудение, знак подготовиться к погружению. Что же, началось. Я искренне надеялся, что эта авантюра сработает, в противном же случае готов был, и правда, пристрелить капитана на месте, а потом будь что будет. Как минимум, эту субмарину и всех ее обитателей в случае чего я с собой на тот свет прихвачу. Герметичность лодки проверена, мы закрыли за собой люк, подтвердил я. Полный ход на 2/3, включить регулятор глубины, опуститься на 15 метров. Я транслировал приказ в машинный отдел, субмарина дернулась, но теперь уже осмысленно. Люд встал за приборы управления. Внезапно пол накренился до такой степени, что я не удержал равновесия и полетел вперед головой, боковым зрением замечая, что все незакрепленные предметы в рубке полетели следом за мной. И только капитан лодки остался на своем месте, вцепившись в приборы двумя руками. Я сгруппировался, как мог, и сумел избежать самых худших последствий удара о переборку. В том плане, что ничего себе не сломал, но вот стукнулся крепко. И тут же едва увернулся от трупа немецкого офицера, которого принесло прямо на меня. Он врезался в металл с таким неприятным звуком, что будь еще живой, точно умер бы повторно. Наклон влево 14 градусов. Заорал Люд. Главное, чтобы не было течи и чтобы мы заперли верхний люк правильно. Теперь я и в этом сомневался. Лодка выровнялась, и я сумел подняться на ноги, с удовольствием ощущая под ногами стабильную плоскость. Это был самый подходящий момент для капитана Люта, чтобы попытаться напасть на меня. И я даже ждал этого момента, стараясь предугадать его. Но он не напал. Ему было не до того. Капитан, словно заяц, бегал по рубке от прибора к прибору, и то что-то подкручивал, то щелкал многочисленными тумблерами, то сверялся с показаниями приборов. Наконец, он оторвался от своего занятия и обернулся ко мне. Мы на глубине 15 метров, но есть проблема. Господин обер-лейтенант, надеюсь, вы понимаете, что вдвоем мы не сможем управиться с этой субмариной. Даже если матросы будут выполнять все приказы по корабельному радио, мне в помощь в рубку требуется еще минимум пара человек. Они у вас найдутся? Два человека у меня имелось даже больше. Вот только один из них тут же вцепится Люту в глотку, как только я выпущу его из запертой акустической комнаты, а остальные прикончат меня самого, не задумываясь. Если же дать Люту в помощь его собственных людей, будет еще хуже. Они тут же поймут, что капитан не предавал интересы Германии, и придется отбиваться уже от целой толпы злобных матросов. Да, ситуация, хуже некуда. Что же делать? Видно, придется все же рискнуть и привлечь к сотрудничеству Флеминга и Ко. Но для начала, господин корвет-капитан, где именно на этой субмарине хранится личное оружие? В сейфе в арсенале, нехотя ответил Люд, ключ у вахтенного офицера. Он ткнул пальцем в труп, который пару минут назад чуть не зашиб меня. Я быстро подошел к телу, обшарил карманы, потом догадался расстегнуть рубашку и на шее мертвеца на цепочке обнаружил искомое. «Придется мне вас запереть на время», — сообщил я немцу. Тот не сопротивлялся. Мы прошли по коридору до первой офицерской двухместной каюты. Он зашел внутрь, я подпер дверь снаружи, после чего отправился в арсенал. Там мне повезло. В сейфе я нашел два МР-40 и несколько полных магазинов, а также 4 Вальтера, достаточно, чтобы перестрелять всех, находящихся на борту. Автоматы – вообще подарок судьбы. Если с пистолетом сложно отбиться от толпы, то имея автомат сделать это легче легкого. Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. Процитировал я негромко фразу из любимого старого фильма и добавил от себя. И даже два. Что же, теперь можно попробовать поговорить с англичанами. Все равно иного выхода я не видел. Подумав, второй автомат я положил обратно в оружейный сейф и направился к командиру. Флеминг и остальные находились ровно там, где я их оставил, в тесном, слабо освещенном кубрике. Командир посмотрел на меня оценивающе, увидел автомат, усмехнулся. «Вижу, вы вооружились, господин Иванов. Пришлось, мистер Флеминг, суровая реальность заставила. Вообще, я не люблю оружие. Предпочитаешь убивать голыми руками?» Подал голос Ахара. «Вы, русские, все такие звери?» Я проигнорировал ирландца и обратился напрямик к его командиру. «Предлагаю вам союз, мистер Флеминг. Вы поможете мне, я помогу вам. И чем же вы?» Он выделил это слово, можете быть мне полезны. Я сообщу своему руководству, что доставить парадигму в Советский Союз было вашей идеей, и что операцию спланировали и провели вы лично. А дальше крутитесь сами, за такой, как у нас говорят, царский подарок, можно получить множество преференций. Решайтесь, это единственное, что я могу вам предложить. Ян надолго задумался. Можно, я сверну ему шею? Кровожадно попросил Ахара. А турок мне подсобит. Я бы не советовал тебе, Кармак, связываться с этим человеком и, тем более, злоумышлять против него. Крайне серьезно ответил командир, потом обратился ко мне. Вы многого не знаете и не понимаете, господин Иванов. И в этом ваше счастье, но, возможно, и ваша главная ошибка. Я мог бы рассказать вам, но не имею права. Теперь поговорим о вашем предложении. Взамен, вы, вероятно, хотите, чтобы мы помогли управлять субмариной. Уверен, при ваших талантах, бывшего капитана этой посудины вы уже перетащили на свою сторону. Что же, не буду искушать судьбу, она и так преподнесла мне множество сюрпризов. Итак, вы уже определились, в какую именно сторону мы отправимся? Да, решительно кивнул я, выбрав окончательно. Наша цель – Кронштадт, глава 10. Как выжить в ситуации, когда ты находишься в замкнутом пространстве под толщей воды, на большой океанской немецкой подводной лодке класса 9D2, а вокруг одни враги, готовые в любую секунду всадить нож в спину или, по-простому, свернуть шею, едва зазеваешься или расслабишься хоть на мгновение.